добиться. Нужно было стараться, чтобы не возвратиться к неосмысленным дракам и сгоревшим медведям, к буржуазным собакам и к ёбаным детям. Можно было цепляться и ползать по стенке, и всегда улыбаться, как животное в клетке. Научились стучаться, тут же замерли двери. Пожелайте удачи, ведь мы в Бога не верим. Можно было проститься с одиночным уютом или броситься вниз с крыши без парашюта, под ноги стелиться, чтобы сбили как кеглю. Нет, нужно было напиться и упасть с мордой в землю. Нужно было напиться, просто взять и напиться, чтоб забыть все и вспомнить и удивиться. Счастья в мире не больше, чем его может казаться. Ты же просто нажрался, сука, можно было признаться. Ты же просто нажрался, ты же просто напился, чуть-чуть перестарался, но потом возвратился с головою железной и позывами рвоты. Завтра в 8 утра вновь пороть на работу.